Глава 16. «Ничего себе!» — пробормотал я, как причудливо тасуется колода. «То есть?» — удивилась Лена. «Из чего я понял, что классический текст «Мастера и Маргариты» до провинциальной молодежи тех лет еще не дошел, даже до продвинутой, а Лена, несомненно, относилась к таковой». «То есть совпадение и случайности», — назидательно произнес я, — «не знаешь, не совпадение и не случайности». И можно тему раскрыть поподробнее. Я говорил тоном матерого чекиста, при этом раскрывая объемистое личное дело. Ни дать ни взять солидный сотрудник спецслужбы, аналитик, вдумчиво проведший полжизни под тихий шелест страниц. Для пущей убедительности я еще и карандаш взял, чтобы удобнее водить по строчкам. Лена, мне кажется, прониклась. «Подробнее?» — послушно сказала она. «Ну, попробую». Девушка не глупая и наблюдательная, Лена на работе вела себя очень прилично. Лишнего слова не позволяла сболтнуть. Могла умело прикинуться наивной дурочкой, со всеми ладила. А сама, естественно, все увиденное и услышанное просеивала сквозь сито логики. Так вот, ее коллега по работе, бездетная разведенка Лариса Юрьевна, находилась в греховной связи с профессором Беззубцевым. Это Лена уловила даже без прямой речи, по язвительным проговоркам и недомолвкам. Ну а поскольку об этом персонаже она дома наслушалась нелицеприятного, то и здесь ушки навострила незаметно для других. В коллективе отдела кадров мужчина был всего один – начальник. Пенсионного возраста, болезненный, страдавший застарелой язвой желудка. Была у него невесть, как уцелевшая от прежней жизни плоская аптекарская бутылочка с выдавленными на ней буквами. Товарищество В.К. Феррейн. Из нее он бывало прихлебывал какую-то белесую эмульсию, при этом кряхтел и морщился. Должно быть, гадость. Тем не менее, на пенсию его всяческими уговорами, посулами, премиальными не отпускали. Опытный кадровик, он умел организовать работу так, что она уверенно катилась по колее почти без его вмешательства. Сам он находился в отдельном кабинете, а в общих комнатах трудились 4 женщины, не считая Лену. Она была самая молодая и покладистая, у остальных же взаимоотношения были сложные. При этом трое, иной раз цапаясь между собой, дружно ненавидели Ларису Юрьевну за глаза чехвостя ее шлюхой, проституткой, иной раз и похуже. А вот в глаза побаивались, сразу свои языки засовывали куда-то глубоко. Прекрасно знали, административно она может устроить им такие вилы, что мало не покажется, и по ее характеру за ней бы это не заржавело. Дерзкая, своенравная, надменная, она и без Зубцева, похоже, умела держать в узде. «Ты знаешь, Лена разгорелась, увлеклась. Я вижу, в ней ведь что-то есть, какая-то магия. Ну, знаешь, в старину таких ведьмами называли. Сейчас-то называют аура или биополе», — веско заметил я. «Возможно. Кстати, я заметила, что ко мне она явно благоволит. Хорошо относится». Я эту Ларису Юрьевну запомнил прочно. Конечно, в ней сразу били в глаза яркость, манкость, притягательность и никаких сомнений, что она угадывала похожие врожденные дарования в Лене и относилась к малолетней ведьмочке с симпатией, ну или, по крайней мере, с живым интересом. Итак, узнав о греховной связи коллеги и профессора, Лена даже не моргнула в эту сторону, и ни слова не сорвалось с ее язычка. Но она стала наблюдать и соображать. Тут она сделала вид таинственный и значительный. «Ты знаешь...» «Догадываюсь», — улыбнулся я, начиная просматривать анкету Беззубцева. «Да ладно», — она рассмеялась, — «читатель мыслей, слушай». Сумма наблюдений и размышлений Елены Премудрой привела ее к следующему выводу. Власть Ларисы над профессором не ограничена биополем. То есть, да, наверняка она как-то приворожила его к себе на уровне загадочных тонких энергий. Но у Лены сложилось мнение, что мадам и знает о маститом ученом нечто, крайне нежелательное для огласки. «Скелет в шкафу», — блеснула она метким словом. «Вот», — подхватил я, стуча пальцем по странице, — «вот где-то здесь этот скелет должен быть. Сможем ли мы его найти? Вопрос». Так я тоже себе примерно такой вопрос и задала. Да, Елена Игоревна собственным мощным интеллектом добралась до идеи порыться в архивных документах. Стала над этим думать. И тут, как под заказ, возник еще один умник с той же мыслью. То есть я. Представляешь, как меня это вдохновило?» «Конечно, представляю». Я уже вчитывался и вдумывался в сухие анкетные данные. Беззубцев Илья Аркадьевич, дата рождения 09 июля 1918 года. Ага, угораздило же родиться в самый жуткий замес гражданской войны, когда войска Колчака подходили к Екатеринбургу и было принято решение о расстреле царской семьи. Да, несколько дней совместно проживали на планете младенец Илья Беззубцев и бывший император Николай II, он же гражданин Романов. Да, это, разумеется, никакой не скелет в шкафу. Просто интересно. Бог весть почему у меня возникла привычка, узнав дату рождения человека, вычислять дату его зачатия. Здесь, как нетрудно догадаться, арифметика надежная. Минус 9 месяцев, плюс-минус несколько дней. Ну и выходит, что будущего профессора зачали папа с мамой аккурат в дни Октябрьской революции. А происходило это в Саратовской губернии. Тут я затруднился. Интересно. Елена Игоревна? Да. Ты в истории сильна? Ну, не очень уверенно, ответила она. В аттестате пятерка. А что? Так в аттестате у тебя, наверное, все пятерки. А вот и нет. В голосе послышалась колкость. Одна четверка есть. По географии. Это как так? Последовал рассказ о том, как старая дева-географичка люто не взлюбила красивую старшеклассницу, да еще умную, да еще элегантную, из обеспеченной семьи. Нередкий, короче говоря, сюжет. Лена излагала его беззаботно, с юмором, и, слушая, я убеждался, что она вообще человечек светлый, добрый. Совершенно не злопамятный, а острый язычок, ну вот уж так, не может удержаться, чтобы не ляпнуть что-нибудь ради красного словца. Такие дела, Василий Сергеевич. А почему ты спросил про историю? Да видишь ли, я ткнул карандашом. Персонаж родился летом 18-го в Саратовской губернии. Это чья территория была тогда? Красных или белых? Или еще каких-нибудь зеленых? Лена смотрела на меня круглыми глазами. Не знаю, честно призналась она. И я не знаю, я перелистнул страницу. Честно сказать, я сам еще толком не знал, что хотел увидеть. Как в выцветших чернильных строках найти то, что я чувствую, но не могу ухватить? Что мне могут дать анкетные сведения? В задумчивости я побарабанил пальцами по столу. А тебе вообще с ним доводилось общаться? Ну как? Она пожала плечами. Заходил сюда однажды, даже посмотрел на меня с интересом, даже спросил, а вы, мол, Игоря Сергеевича дочка? Да, говорю. И дальше что? И дальше ничего. Вот старый хрен, я нахмурился. Пялился, значит, на тебя. А вы никак ревнуете, юноша. Взгляд стал игривым. Это не ревность, назидательно сказал я. Это справедливость. Лена похлопала роскошными густыми ресницами, видимо, не сумев вникнуть в смысл сентенции. Решила не заморачиваться. Ты знаешь, были времена, когда он даже был вхож к нам в дом, и к папе приходил по делам, и просто так в гости. Я, правда, этого не помню, слышала краем уха, от мамы. А отец бывшего коллегу вычеркнул из жизни. Так оно и есть. Вообще, папа у меня, знаешь, человек твердых правил. Моральный кодекс у него, ого-го какой. И ты вся в папу? Спросил я полушутливо. Ну, как сказать. Знаешь, когда я смотрю в себя, то вижу, что я где-то в маму, где-то в папу. А хотелось бы наоборот. Понимаешь? Конечно, понимаю. Я перелистнул страницу анкеты. Семейное положение. Супруга Беззубцева Алевтина Семеновна, 1940 года рождения. Девичья фамилия Зубатова. Ну, анекдот. Была Зубатова, стала Беззубцева. Брак заключен в 1966 году. Молодуху заманил, паразит. Ей и сейчас-то 40 нет. Слушай. С интересом спросил я, а ты его жену, знаешь, вот эту, третью, ну, как минимум, видела? Минимум миниморум, слегка передразнила Лена. Один раз видела издалека, шагали под ручку так величаво. И как впечатление? По-моему, два сапога пара. А она не знает, что он того? Я поиграл глазами, намекая на блуд доктора наук с Ларисой Юрьевной. Лена многозначительно хмыкнула. Да по здравому рассуждению должна знать. Доброжелателей хватает, давно бы уж отбарабанили. Но все тихо, следовательно. «Либо не знает, либо отношения у них, как у Мережковского и Гиппиус», — ухмыльнулся я. «У кого?» — изумилась Лена. «А черт, опять прокол». Забыл, что в те годы эти имена были фигурами умолчания, пришлось вновь изумлять барышню эрудицией. «Ну, это знаменитые в свое время писатели, супруги, Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус». И далее я скуповато изложил, как сильно чудила эта странная парочка и их свита в эпоху Серебряного века. В общем-то, все это было в кассу. Лена явно из тех девушек, что в парнях ценят ум и образованность. И она проникалась ко мне все более теплыми чувствами. Я безошибочно видел это по ее глазам. «Надо же!» — протянула она, не отрывая от меня взгляда. «Как интересно!» «Наверное, я скоро буду просить тебя о дополнительных занятиях со мной». «Вот как, очень почтенно», — заговорил я с великосветскими переливами в голосе. «И на что будут направлены эти занятия?» «Ну, надеюсь, на общее развитие». Весело подхватила она этот тон. «И только. Если так, то я буду разочарован», — заявил я как можно более галантно. Лена зарделась и засмущалась. «Посмотрим», — пропищала клоунским голоском. «Посмотрим», — охотно согласился я и стал листать дело дальше. Приходилось признавать, что архивные розыски не дали того, на что я рассчитывал. А правду сказать, я особо и не рассчитывал. Забраться в старые бумаги, читать сухие скучные строки, глядишь оттуда и выпрыгнет золотая искра внезапной находки. Такой был план. Но что-то пошло не так. Ничего не прыгнуло, не сверкнуло, не заискрилось. Зато как-то неясно засигналило на другом фланге. «Скажи, а вот ты говоришь, что это Лариса Юрьевна, да? В чем ты чувствуешь ее симпатию к тебе?» Лена призадумалась. «Ты знаешь, это так, по мелочам, вроде бы и не скажешь. Тут словечко, там улыбка, ну а в сумме вот оно и сложилось. Ой, должно быть, я смутно говорю». Более или менее успокоил я девушку, но теперь задумался сам. Мысль зацепилась за психологический узел. Лена и Лариса Юрьевна. Ведь в этом некий, еще неясный для меня сюжет. Полный туман, но чутье говорит, что в этом тумане бродит какой-то занятный ежик. Пока я размышлял об этом, Лена спохватилась. «Ой, слушай, мне пора. Ты извини, но тут такое дело». Таким делом оказался завтрашний отъезд всей семьей на отдых. Втроем. В Сочи. До 1 сентября. Бархатный сезон. Попутно выяснилось, что Леночка в этой семье единственный ребенок. Конечно, любимый до безумия, немного заласканный и избалованный, что, впрочем, не страшно. «Погоди», — сказал я. «Ты же говорила, что тебе еще надо отработать тут до начала учебного года». «А я рабочие субботы сверхурочные набирала в течение года», — объяснила она, — «как раз для этого». Я слегка загрустил. «Ладно. А ты раньше была там, в Сочи?» «Один раз в детстве, после первого класса. В Сочи, в Гаграх. Мало что помню, признаться». «Ну как, ты что-нибудь интересное нашел?» Она выразительно указала взглядом на бумаги. Я аккуратно закрыл папку. «Кое-какая информация к размышлению есть». Она подхватила личное дело Беззубцева, унеслась с ним в архив. Повозилась, позвякала там чем-то, а я с умыслом подошел к открытой архивной двери. Лена показалась в проеме. «Ну что, идем?» Я не ответил. Вернее, ответил иначе. Я обхватил ее, прижал крепко, но бережно и впился поцелуем в губы. На сей раз это была не секунда-две, как в подъезде. Лена тоже обняла меня за шею, и ответный поцелуй ее был настоящий, любящий и трепетный. И она сама нежно и доверчиво прильнула ко мне. Ну и что тут скрывать? Мой организм начал откликаться на данную ситуацию именно так, как положено нормальному мужскому организму. Повторюсь, никакой незрелости, подростковой худобы в лени и в помине не было. Я обнимал сильное, цветущее тело юной женщины, полностью готовое ко всем женским свершениям, то есть к принятию в себя мужчины, беременности, родам, кормлению младенца. Я плотно ощущал небольшую упругую грудь и, не утаим истины, правой рукой потискал девушку пониже спины, чему она совсем не противилась, а наоборот, сладко разомлела. Правда, в какой-то миг Лена, похоже, догадалась, что с кавалером происходят некие изменения. Не знаю уж, что там завертелось у нее в голове, но она поспешила отпрянуть, вид имея немного растрепанный и смущенный. «Все, все», и умоляюще вскинула руки, прося не подходить. Конечно, я не стал. Она взглянула на меня и фыркнула от смеха. «Слушай, у тебя моя помада на губах». Откуда-то в ее руках возник платочек, и Лена мягкими ласковыми движениями вытерла следы помады. А я ощущал ее мармеладный привкус и тончайший запах неведомых мне духов от платка и чуть не таял от прикосновений. Вот так. Она проскользнула к стенному зеркалу, подправила себе рисунок губ, привела в порядок каре. «Зря стерла», — шутливым пафосом произнес я. «Я бы сохранил вкус твоей помады на всю жизнь». Она бегло улыбнулась. «Ладно, ухажер мой ненаглядный, идем». Такие слова меня подзадорили. Я сунул руку ей под мышку, нащупав нечто необычайно приятное на ощупь. Лена от внезапности взвизгнула, отпрыгнула, залилась озорным смехом, но все-таки нашла силы погрозить пальчиком. «Тихо, тихо, юноша. Всему свое время». «Ну и когда же это время придет?» Нахально закуражился я. «Ну...» «После вашего приезда из Сочи?» «Поглядим», — проворковала она самым умильным тоном. Потом она ставила помещение на сигнализацию, запирала двери. Я мысленно решал вопрос жгучей важности. Пока будем идти по пустынным коридорам и лестницам, мне снова покушаться на поцелуи и щупание обольстительных запретных плодов. Решил, что стоит, и предпринял эти действия. Однако целовалась Лена с удовольствием, а за руками моими следила очень бдительно, не допуская шалостей и обороняясь. В итоге с пятого этажа на первый спускались мы минут 12. Увы, всему прекрасному бывает конец. Мы вышли из корпуса, вместе прошлись до угла. «Ты меня не провожай, ладно?» Просительно и немного грустно промолвила она. «Ладно. Когда вы приедете?» Она посоображала. «В ночь с 30 на 31. Ты мне позвонишь?» «Конечно. А ты будешь ждать?» Лена потупилась. «Очень», — наконец стыдливо пискнула она и, стремительно чмокнув меня в щеку, припустилась бегом через дорогу. Добежала, обернулась, помахала рукой и скрылась в глубине квартала. Я пошел в общагу. Умом понимал, что надо бы проанализировать почерпнутую в архиве информацию, но не мог. Чарующий образ девушки в платье цвета топленое молоко, обнаженные загорелые руки. Ну какой тут к черту анализ? Так и поднялся в комнату, не расставаясь с волшебством в девичьем обличье. Дверь оказалась не запертой, а Витька колбасился по комнате весь на сумбурном позитиве. «О!» — вскричал он. «Наконец-то! Не раздевайся!» «Что еще такое?» — удивился я. «Сейчас, сейчас все объясню. Присядь. Слушай».